Альсас, судя по ее возгласу, выражение лица эльфа не сулило для нее ничего хорошего. «Мне нужны гарантии», — произнес он, вновь поворачиваясь ко мне. «Если я останусь один, то со своей специализацией точно не смогу дать тебе достойный отпор. Не в этой каменной коробке. Ах ты, ублюдок!» Фея, размахнувшись, запустила в эльфа телекинетическую волну, раза в три более мощную, чем та, которой она атаковала меня. Однако прежде чем Альсас успел среагировать, я встал на пути заклинания Дагум. Выхваченный из кобуры левый пистолет отправил в магию короткую очередь алхимических пуль, а я добавил взрыв телекинеза в сочетании с дыханием дракона и с использованием моноголема. Такая комбинация уже могла противостоять высшему магу более чем успешно. Тем более, что теперь мне не нужно было волноваться об ударе в спину от мастера скрытности, эльфа. «Помолчи и не мешай», — улыбнулся я фее. «Тогда, может быть, выживешь. Ты сама виновата в том, что перестала представлять для напарника какую-либо ценность. Если говорить о гарантиях, я повернулся к Альсазу, мы можем заключить пакт маны. Если, конечно, ты сам готов на это пойти». Пакт маны был, на самом деле, довольно опасной штукой. Это не была какая-то клятва. Почти невозможно было создать ментальное заклинание, которое само бы смогло решать, нарушил ли человек свое обещание или нет. Но оттого менее действенным пакт не становился. «Насколько кругов?» – переспросил эльф. «Думаю, одного будет достаточно», – пожал я плечами. «Хорошо, я согласен. Альсас, пожалуйста». Следующей тактикой феи стали мольбы. Впрочем, с другой стороны, оно было понятно. Если вдвоем у них еще были шансы против меня, то теперь, когда мы с эльфом пришли к соглашению, вероятность ее выживания падала до нуля, а умирать никому не хотелось. У нас не те отношения, чтобы я не был готов пожертвовать ими ради подобной возможности, покачал головой Альсас. Я предложил тебе сотрудничество только потому, что, в отличие от тебя, не владею почти никакими атакующими заклинаниями. Фея, явно шокированная тем, как быстро изменилась расстановка сил, бухнулась на колени. Из ее глаз потекли слезы. «Я готова тоже заключить пакт», — вдруг воскликнула она. «На любых условиях, только не убивайте». «Быстро же ты перешла от угрозам и попыткам убить к полной покорности», — усмехнулся я, оглядываясь на эльфа. «Ты не против?» «Как угодно», — пожал он плечами. «Тебе рисковать, не мне». «Хорошо», — кивнул я. «Подойди». Не осмеливаясь спорить или проявлять непокорность, Дагум подлетела ко мне. Убрав с руки каменную защиту, я протянул ей ладонь. «Думаю, тебе не надо напоминать о том, что будет, если ты попытаешься взбунтоваться». Она лишь тихо кивнула, отвечая на рукопожатие. Пактманы могли использовать только достаточно опытные маги, обладающие большим объемом маны и серьезными навыками ее контроля. По идее, я даже не должен был быть на такое способен. Для такого требовался минимум седьмой, а по-хорошему, восьмой круг. Но мой случай был особенным, так что я был уверен в том, что справлюсь. От моего сердца к сердцу феи направился крупный сгусток маны, достигнув цели, начал вплетаться в ее круги маны. «Когда процесс будет закончен, я смогу просто по желанию разрушить эти круги, за секунду уничтожив ее, как мага. Правда, это не значило, что Дагум будет обязана мне подчиняться, ее волю и действия пакт никак не ограничивал. Подкравшись ко мне посреди ночи и прирезав во сне, она ничего не потеряет, наоборот, лишь освободится от рабской печати на своем сердце. Поэтому пакт маны был не особо популярным методом контроля. Впрочем, я и не собирался позволять ей творить всякую дичь. Как только моя энергия полностью слилась с ее кругами, я приказал одному из них взорваться. Высший маг в подчинении, это, конечно, было хорошо, но безопасность, моя и ребят, была куда важнее. Издав тихий стон, Дагум рухнула на пол комнаты, держась руками за сердце. Разрушение круга маны было невероятно болезненным, в ближайшие пару часов она вряд ли сможет даже стоять самостоятельно, не то, что магию применять. «Ты куда более жестокий, чем мне показалось изначально», — проговорил Альсас, глядя на корчащуюся в муках фею. «Именно поэтому мы оказались здесь», — ухмыльнулся я, протягивая руку уже ему. «С эльфом мы заключили обоюдный пакт, связав энергию с кругами друг друга, и не со всеми, а всего с одним. Теперь, если он захочет, я вернусь на пятый круг, а если я захочу, он перестанет быть высшим. С учетом всех моих козырей для него такой договор был менее выгоден. Но я и не собирался что-либо ему делать, если он будет придерживаться нашего соглашения. Мы договорились, кивнул эльф, потирая грудь. Чужая мана в сердце ощущалась не самым приятным образом. Теперь предлагаю вернуться к сокровищам Лаве. Да, конечно. Я приказал голему рассеяться, и вскоре после того, как мой доспех превратился просто в груду камней, дверь к девятой комнате отворилась. Несколько секунд все было тихо, а потом с той стороны послышался голос Глена. «Ал, да, заходите», — крикнул я, направляясь к постаменту. Все закончилось. Какое-то время ушло на то, чтобы объяснить ребятам изменения в наших отношениях с эльфом и феей. И, похоже, они даже не слишком удивились тому, что я смог подчинить голема и за несколько минут превратить одного из высших магов в союзника, а второго – в раба. Единственное, все трое явно были не в лучшем настроении из-за того, что в который уже раз я был вынужден расхлебывать все проблемы в одиночку, а они остались балластом. Ну, так должно было продлиться недолго. Я уже успел ощупать магией содержимое сундуков, которые мы собрали в предыдущих комнатах, и уже этого было достаточно, чтобы помочь им стать значительно сильнее. А ведь было еще то, что Лаве оставил для Бафомета в последней комнате. Положив ладонь на пьедестал, я влил в него немного маны, после чего повернулся к Альсазу. «Ты мне надоел, исчезни». Глава 17. Эльф уставился на меня круглыми от удивления глазами и явно уже приготовился использовать пакт и атаковать. Вот только в следующую секунду последние двери гробницы начали раскрываться. Вопрос: что великий Бафомет сказал мне, когда мы виделись в последний раз? Ответ: ты мне надоел, исчезни. Несведущему человеку это могло показаться совершенным бредом. Тем более с учетом того, что в истории Лаве остался именно как слуга и помощник Бафомета. Однако на самом деле Бафомет таковым Лаве никогда не считал. Он лишь пользовался преданностью своего фаната, на деле относясь к нему как к грязи. И Лаве, похоже, был тем еще мазохистом, если терпел такое отношение на протяжении десятилетий, продолжал почитать Бафомета как бога и решил сделать последний вопрос именно таким. Это была не самая смешная шутка, глубоко выдохнув, произнес Альсас. А по-моему вышло неплохо, усмехнулся я. Ладно, пойдем посмотрим, ради чего все это, собственно, затевалось. Нестройной толпой мы зашли в последнюю комнату гробницы. И, надо сказать, тут все тоже было довольно минималистично. У левой стены, большой сундук, в правой стене, пустая ниша со стоящим рядом пьедесталом, таким же как предыдущие. В середине комнаты расположился большой каменный саркофаг. На нем древней вязью были выгравированы слова: «Даже без великого духа это тело, все равно сокровище». А за большим саркофагом, невидимый со стороны входа, стоял саркофаг поменьше, с другой надписью: «Я буду вечно подле вас». Да, все-таки Лаве был поехавшим. «Это то, о чем я думаю?» – спросил Альсас, показывая на большой саркофаг. Читать древнюю запретную вязь он не умел, но, похоже, смог сложить факты. «Да», — кивнул я, — «там, тело Бафомета». Ух, эльф вздрогнул. Никогда не думал, что однажды окажусь так близко ко злу извращенного разума. Я не удержался от усмешки. А тут что, я не поняла? Линда стояла рядом с пустой стенной нишей, нависнув над пьедесталом. Меня этот вопрос, кстати, тоже очень интересовал. Подойдя к девушке, я заглянул ей через плечо, вчитываясь в строки. «Господин, я безмерно рад приветствовать вас. Не передать мой восторг от того, что вы снизошли до последнего пристанища своего недостойного слуги. Я всегда знал, что ни Агур, ни кто бы то ни было другой не сможет удерживать вас в заточении вечно. Однако я не могу не волноваться за вас. Ваши завистники наверняка не успокоятся и не позволят вам продолжить спокойно заниматься вашими невероятными исследованиями. И также я осмелился предположить, что после освобождения вы окажетесь значительно ослаблены своим заточением, а потому подготовил для вас зону маны, настолько мощную, насколько я только был способен создать. Пожалуйста, воспользуйтесь ей, чтобы быстрее восстановить свое величие. Для меня будет лучшей наградой знать, что я смог пригодиться вам даже после смерти. Вечно преданный вам слуга, Лаве Скавр. Зона маны. Я вошел в нишу и прикоснулся к стене. В следующее мгновение меня будто током шибануло, настолько мощная энергия ощущалась в камне. Вернее, каменная эта стена просто выглядела. Вернувшись к пьедесталу, я влил в него немного маны. Там, где только был твердый камень, замерцала тусклая завеса, а гробница в секунду наполнилась невероятно плотной маной. Она была настолько густой, что даже я со своей испорченной техникой тела Амат, способностью к поглощению энергии из пространства, ощутил, как наполняются круги. А ведь это были лишь крохи, просочившиеся наружу из зоны маны. Внутри плотность энергии могла быть на пару порядков выше. Лови, похоже, установил собирающий энергию артефакт, благодаря которому за почти 2000 лет плотность маны достигла каких-то катастрофических значений. Глен, Джулия, окликнул я ребят, давайте внутрь, прямо сейчас. Ты пойдешь? Повернулся я к Альсазу. Да, кивнул эльф, сокровища подождут. Хорошо, и помоги ребятам, если что. Идет. Втроем они вошли в завесу, и я закрыл проход, чтобы не позволять мане утекать впустую. Если Джулия теперь не сможет перейти на шестой круг, то это будет уже по-настоящему странно. Я тоже собирался зайти. До полного седьмого круга мне оставалось совсем немного, так что я скорее всего смогу добить разницу даже с учетом техники тела Амат. Но, пока эльф был занят поглощением маны, я мог сосредоточиться на получении едва ли не более ценного трофея. Фея все равно пока что даже встать не могла, продолжая валяться в предыдущей комнате. Подойдя к большому саркофагу, я положил на каменную крышку руку. Никаких защитных заклинаний на этот раз не было. Похоже, Лови даже не предполагал, что сюда сможет добраться кто-то кроме Бафомета, и защищать тело от его же владельца было довольно странно. Интересно, а если бы гробницу первым нашел какой-нибудь архимаг вроде Адуванчика, для него и големы, и оборонная магия на дверях были бы просто игрушками. Лови не мог этого не понимать. Единственное, что мне пришло в голову, на входе в гробницу была организована какая-то система контроля силы входящего. И если бы гость был на уровне 10 круга, его бы ждало не то же самое, что нас. Ну, этого я уже не узнаю. Навалившись на крышку, я сдвинул ее с саркофага и заглянул внутрь. Мумия. Без бинтов, правда, просто высушенное до крайнего состояния тело, уже слабо похожие на человека. Вот только, стоило мне просто взглянуть на труп, и я тут же ощутил связь между нами. Это определенно были остатки Бафомета. И прямо сейчас для меня это действительно было сокровище поценнее зоны маны. Уровень архимага не просто означал добавление еще одного круга к уже имеющимся 9. Разница между 9 и 10 кругами была куда больше и фундаментальнее, чем даже разница между 1 и 9. Потому что, став архимагом, человек делал первый шаг к божественности. Его душа, энергия и тело претерпевали невероятные качественные изменения, и возможность творить любую, сколько угодно сложную магию без гримуара была лишь одним из преимуществ архимагов. Сейчас мое тело было в десятки раз сильнее, чем у обычного человека. Однако это усиление происходило исключительно за счет жизненной энергии. Само по себе мое тело оставалось вполне обычным. Трансформация тела на уровне архимага походила скорее на то, что случилось с Линдой в результате телесной перестройки, однако масштаб происходящих метаморфоз, конечно, не шел ни в какое сравнение. Тело Бафомета было уже 2 с лишним тысячи лет как мертво. Однако, несмотря ни на что, оно оставалось телом архимага. От разложения и превращения в скелет его уберег не Лови. Оно само по себе было почти нетленным, лишь влагу потеряло. И хотя его мышцы давным-давно иссохли, скрытая в них мощь значительно превышала что мои силы, что силы Волкована. А это значило, что, если я все сделаю грамотно, то заполучу в свое пользование очень и очень мощное оружие. Применено неизвестное заклинание «Поиск в короне мудрости». «Поиск невозможен, пожалуйста, дайте название неизвестному заклинанию». Название «Кукольный театр кошмара». В оригинале это была жутковатая магия, позволяющая магу, будто марионетками, управлять телами других людей. При этом крайне важно было то, что куклы двигались почти что сами. Маг не тянул их за веревочки, а создавал из маны будто бы новую нервную сеть, подключающуюся к телу жертвы и перехватывающую управление у мозга. Протянув нити энергии к телу Бафомета, я принялся осторожно и неторопливо связывать их с каждым мускулом, связкой и костью в трупе. При этом с каждой созданной связью я все лучше и лучше понимал состояние организма своей будущей марионетки. И с каждой секундой все больше поражался тому, насколько это тело превосходило обычные человеческие тела, несмотря на все прошедшие века. Не было никаких признаков разложения, ткани были эластичны и податливы даже с учетом крайнего обезвоживания, в мышцах ощущалась невероятная сила. Да, возможно, этот мертвый Бафомет и проиграл бы старому живому Бафомету в армрестлинг 10 раз из 10, все-таки совсем никак не сказаться, смерть не может даже не архимаги. Но чисто за счет физической мощи этот труп мог стоять на равных со средним магом восьмого, а то и девятого круга. За следующие полтора часа я завершил процесс создания марионетки из тела Бафомета. Маны на контроль столь сильного тела уходило немало, но у меня был дополнительный резерв жизненной энергии, к тому же уже вскоре я собирался прорваться к седьмому кругу, так что особых проблем не должно было возникнуть. Повинуясь моему приказу, труп сначала сел в своем саркофаге, потом встал, а потом перешагнул через борт и встал напротив меня. Бафомет был довольно высоким. Несмотря на то, что отчасти он потерял в росте из-за обезвоживания, я все еще смотрел на него снизу вверх. И длинные, до середины спины, пшеничного цвета волосы при жизни, должно быть, смотрелись очень красиво. Вот только что-либо еще сказать о внешности Бафомета по его трупу было сложно. Слишком уж много его тело потеряло жидкости. Ходить с таким спутником по городам будет не слишком удобно. Можно было, конечно, купить для него плащ с глубоким капюшоном и перчатки. А интересно, смогу ли я исцелить его обезвоживание? Положив руку на грудь трупа Бафомета так, надо будет придумать ему какое-то новое имя. Каждый раз называть его трупом Бафомета было странно, а величать просто Бафометом пустую оболочку, при том, что душа и память Бафомета были внутри меня, еще страннее, но это попозже. Положив руку марионетке на грудь, я активировал малое касание Асклепия. Ничего, ну, неудивительно. Все-таки это было исцеляющее заклинание, а единственным, чем моя марионетка болела, была смерть. Такое не лечится. Ну, тогда можно попробовать объединить касание с чем-нибудь новеньким, к примеру, с заклинанием «Возврат состояния», созданным для ремонта всего подряд, от мечей и мотык, до поврежденных магических зачарований. У этой магии были свои ограничения, например, оно не могло брать материю из пустоты, и откушенное яблоко в прежнее состояние было не вернуть. Но, имея нужные материалы, любая починка превращалась в дело нескольких минут. Правда, несмотря на только пятый круг маны, оно имело S-ранкой запредельные требования к мастерству манипуляции энергией, так что широкого распространения не получило. Комбинирование. Название неизвестно. S6+. Отлично, шестой круг. Такой же фигни, как случилось со сном дьявола, не произошло. Теперь оставалось только проверить, как оно будет работать. После где-то часа экспериментов с собственным телом и ножом, я примерно разобрался в принципах работы обновки и дал ей название целительного реверса. В отличие от касания Асклепия, эта новая магия не столько исцеляла, сколько возвращало тело цели в предыдущее состояние, что в каком-то смысле было хуже. Если бы мне отрубили палец, касание Асклепия смогло бы без труда затянуть рану новой кожей за считанные секунды. А вот реверс на такое не был способен, максимум кровь бы остановил. Однако, если не учитывать ситуации с потерей каких-то частей тела, эффективность нового заклинания стала значительно выше, чем у касания. Теперь мне просто нужно было не допускать ситуаций, в которых мне что-либо отрубают. Взяв из одного из наших рюкзаков большую баклаху с водой, я начал вливать ее прямо в рот трупа, параллельно активировав на его теле целительный реверс. И уже спустя несколько секунд стал заметен результат. Тело марионетки начало разбухать, возвращаясь к прежним формам, исчезали трещины в коже, сглаживались морщины. И в итоге передо мной стоял уже не иссушенным труп, а, казалось, просто закрывший глаза человек, белый как полотно и не торопящийся дышать, но в остальном, вполне обычный человек. Из-за того, что родился в крестьянской семье, он не походил на какого-нибудь аристократа с утонченными и изящными чертами, но это не мешало ему выглядеть даже как-то величественно, что ли. И еще больше этот эффект усилился, когда я открыл марионетке глаза и на меня взглянули два ярко-зеленых, будто у огромного кота, глаза. Я, разумеется, прекрасно знал его внешность. У меня были тысячи воспоминаний о том, как Бафомет стоит перед зеркалом, но смотреть на него собственными глазами со стороны было все-таки совсем иным впечатлением. Для тех, кто окружал Бафомета при его жизни, он, должно быть, выглядел как настоящий монарх. Завеса, закрывавшая вход в зону маны, раскрылась, и в зал с саркофагами, пошатываясь, вышла Джулия, от которой отчетливо ощущалась аура шести кругов маны. «Тебя можно поздравить», — улыбнулся я, отходя от марионетки и протягивая девушке руку, чтобы она на нее оперлась. Да, она была вымотана прорывом, но при этом ее лицо светилось счастьем. «Спасибо тебе, Ал». «Пустяки», — отмахнулся я. чего не сделаешь ради своей женщины. Джулия, бросив взгляд на пристально наблюдавшую за нами Линду, потупилась и покраснела, но потом все-таки прильнула ко мне и поцеловала чуть солеными от пота губами. Я улыбнулся. Иногда не верилось, что она и та расчетливая стерва, что когда-то пришла ко мне в палату после боя с Гленом, это один и тот же человек. А это кто? Она, наконец, обратила внимание на неподвижно стоявшую у саркофага марионетку. «Это труп», — хихикнул я. «Чей труп?» «Бафомета». «Чей?» «Бафомета. Зла извращенного разума. Лави спрятал его тело в собственной гробнице. И ты сделал его своей марионеткой». Ох, она глубоко вздохнула. «А я уж думала, что разучилась удивляться. Пойду-ка я посплю». «Давай», — я кивнул, после чего повернулся к Дагум, успевший более-менее оправиться от боли и теперь, тяжело дыша, сидевший у стеночки. «Я пойду в зону маны. Если ты хотя бы подумаешь о том, чтобы навредить девочкам, боль от потери кругов покажется тебе райским наслаждением по сравнению с тем, что я с тобой сделаю». «Поняла меня?» «Да», вздрогнув, кивнула фея. «Хорошо, если так, Линда, я, наверное, выйду где-то через сутки или около того, тогда займемся тобой. Не волнуйся, от остальных ты не отстанешь». «Конечно, не переживай», замахала руками девушка. «Все, ушел. Кроме того, что на формирование седьмого круга у меня ушли не сутки, а часов 40, в остальном все было довольно стабильно. К марионетке ребята привыкли, хотя Эльф даже спустя почти 2 дня продолжал ходить, стараясь не поворачиваться к ней спиной. При этом Альсас неожиданно неплохо вписался в коллектив. Он не только не демонстрировал и намека на агрессию в сторону ребят, но и смог довольно быстро с ними сдружиться. И это несмотря на разницу в возрасте и то, что еще недавно Эльф угрожал их жизням. В плане социальных взаимодействий он был определенно очень хорош. Зона Манылови оказала на него крайне положительный эффект, и я уже начал чувствовать от него ауру зарождающегося 9-го круга. Глен показал еще лучшие результаты, успешно прорвавшись на 7-й круг и даже создав около 40% 8-го. У Джулии из-за очень долгого застоя дела шли медленнее. Но главным было то, что она смогла преодолеть ту стену, что ее тормозило больше 1,5 лет. Теперь, если мои предположения были верны, чем дальше, тем более заметен будет ее прогресс. Фею в зону маны я, естественно, не пустил. Не для того уничтожал ее 8-й круг. К тому же, хотя плотность энергии в зоне Манылове была огромной, сама зона была очень небольшой. За эти 40 часов мы вчетвером сократили объем энергии в ней более чем вдвое. Так что тратить эти резервы на Дагун было идиотизмом. Выйдя из зоны с 7-м кругом, я наконец-то взялся за Линду. При осмотре малых сундуков из предыдущих комнат я уже обнаружил несколько крайне полезных алхимических реактивов, подобных которым не было даже в тайнике Бафомета. С их помощью можно было создать более совершенную версию пилюли телесной перестройки. Главное теперь было правильно все смешать, не забыв о том, что у девушки в роду были русалки. Следующие часов 5 я был занят алхимией, ни на что постороннее не отвлекаясь. И только после того, как Линда легла в спальник, приготовившись к очередному марафону боли, я, наконец, сподобился изучить содержимое последнего и самого главного сундука. Среди множества алхимических реагентов не было ничего, заслуживающего какого-то особенного внимания. Примерно то же, что и в остальных. Однако помимо этого в сундуке нашлось еще 2 крайне занимательные вещи. Во-первых, небольшой, размером примерно кулак, слиток серебристо-белого, поблескивающего будто бы мириадами вплавленных в него звездочек, металла. И, увидев его, я едва в пляс не пустился от восторга. Это был мифрил, прочнейший и один из самых драгоценных металлов в мире. На полноценную пару новых пистолетов его мне, конечно, не хватило бы. Но вот на то, чтобы сделать их прочнее и защитить от почти любых повреждений, вполне. Второй же вещью была стопка небольших, размером примерно с ладошку, пустых бумажных листков. Однако, когда я взял их в руки и понял, что у этих листочков буквально не было никакого веса, будто бы я держал твердый воздух, до меня дошло, что это уж точно не могут быть обычные бумажки. Осознание, что это такое, пришло через несколько секунд, и мой шок был куда больше, чем от нахождения слитка мифрила. Где Лави смог откопать эти листочки, секрет изготовления которых не был известен даже Бафомету, было решительно непонятно. Но оттого находка становилась даже чудеснее. Ведь я держал в руках не просто стопку бумажек, а где-то 2 десятка дополнительных страниц для гримуаров. Глава 18. Гримуары, на самом деле, были божественным творением, буквально. Цивилизации Хи-Хи в период своего зарождения ни за что не смогли бы создать нечто настолько сложное, как гримуар. Первые гримуары и способ их создания народам этого мира даровали боги в незапамятные времена, и в самой основе, в той внутренней части, где гримуар соединялся с душой мага, они оставались неизменны на протяжении тысячелетий, банально потому, что кардинально что-то менять там было нечего. Однако это не означало, что люди иные расы не пытались как-то менять внешнюю часть гримуаров. Во-первых, сами гримуары могли быть очень разными. В каких-то могли быть сотни страниц, какие-то могли помочь магу создавать заклинания, какие-то по умолчанию содержали в себе информацию о какой-нибудь крайне редкой и мощной магии, творить которую с помощью этого гримуара становилось в разы проще. Да тот же мой экспериментальный гримуар вспомнить. А во-вторых, было изобретено множество способов манипуляции и частичного изменения структуры гримуаров. Одним из них был тот алхимический реагент, что я вылил на гримуар Глена, растворявший страницы магической книги в обмен на энергию. Другая техника позволяла переводить содержимое гримуаров на обычные бумажные страницы. При этом частично сохранялся эффект влияния на душу, чтобы из такого бумажного гримуара было проще выучить записанное в нем заклинание. Таким образом я когда-то выучил Вигвизир. И, помимо прочего, когда-то в глубокой древности некий маг придумал способ создания запасных листов для гримуаров. К сожалению, его это изобретение было не просто невероятным, а способным в потенциале повлиять на мировой порядок. И, хотя хроники той эпохи были максимально размыты, можно было с почти полной уверенностью утверждать, что того мага по-тихому устранили, а его труды уничтожили. После его смерти в мире осталось несколько тысяч созданных им дополнительных листов гримуаров. Но с тех прошли тысячи лет, и большая часть из них была либо использована, либо уничтожена, как и технология их создания. А заново открыть метод их создания так никому и не удалось, хотя в какое-то время над этой проблемой бились и Бафомет, и Агур, и множество других поистине легендарных магов. В итоге в современности найти даже один такой листочек было настоящим чудом, а в сундуке Лавия лежало целых 18 страниц. Для меня, пекшегося над каждым заклинанием, это было настоящим благословением, намного превосходящим и достигнутый седьмой круг, и марионетку Бафомета. Не в силах сдержаться, я уселся прямо на пол перед сундуком, вызвал свой гримуар и чуть дрожащими пальцами поднес к нему первый листик. После вливания в совершенно обычную на вид бумажку маны, она засияла мерным чуть желтоватым свечением и, самостоятельно выпорхнув из моих пальцев, плавно подлетела к гримуару и в неяркой вспышке растворилась в нем. В предвкушении я открыл гримуар, перелистал его до самого конца. Новый листок появился. Вот только он был нематериальным, почти прозрачным, и его энергия определенно была слишком мала, чтобы выдержать вписанное заклинание. У меня было подозрение, что нечто подобное произойдет. Дух Бафомета сделал мою душу в разы сильнее обычной человеческой, и гримуар изменился вслед за ней, невероятно расширив свой потенциал комбинирования. Так что в каком-то смысле было логично, что энергии одной дополнительной странички будет недостаточно, чтобы сформировать полноценный лист моего гримуара. Вот только 14-й лист получился настолько тонким, что я начал сомневаться, хватит ли мне всех 18 страниц на него одного. Взяв следующий лист, я влил ману в него, и с ощущением внутреннего опустошения проследил за тем, как 14-я страница моего гримуара стала лишь на самую толику более реальной и осязаемой. На секунду возникла мысль, что куда логичнее было бы отдать странички ребятам, но эту идею я тут же отбросил. У Джулии в гримуаре было больше 500 страниц, богатенькая девочка, 16 лишних ничего не решат. Для Глена, чей гримуар потерял 267 страниц из 317, это еще могло быть актуально. Но восстановить превращенные в энергию страницы было далеко не тем же самым, что добавить новых страниц к максимальному количеству. Пока что это было невозможно, но когда я стану высшим и смогу полноценно использовать алхимию, вернуть парню полный объем его гримуара будет не слишком сложно. Я оставался единственным, кто остро нуждался в еще нескольких страницах, а потому, как говорится, ни шагу назад. После второго листа я влил ману в третий, потом в четвертый, в пятый. Когда все 18 листов оказались использованы, 14-я страница моего гримуара сформировалась чуть больше, чем на треть. То есть, чтобы использовать еще хотя бы одно новое заклинание, Мне нужно было отыскать еще около 40 этих листочков, при том, что найти даже один в современном мире было сложностью ультрамасштаба. Просто зашибись. Ну, это была плата за невероятную силу комбинирования. Мне, конечно, было очень обидно, но жаловаться я уж точно не имел права, хотя настроение было подпорчено изрядно, тут уж я поделать ничего не мог. А потому, встав и узнав от Глена, что Джулия вновь пошла в зону маны, чтобы начать формировать свой седьмой круг, я, сказав, чтобы какое-то время никто нас не беспокоил, тоже прошел сквозь магическую завесу. Мне срочно нужна была убойная доза эндорфинов. В гробнице Лавиа мы пробыли еще 1.5 дня. Нужно было дождаться, когда у Линды закончится второй этап телесной перестройки, а также исчерпать всю энергию в зоне маны, чем активно занимались Глен и Джулией. В итоге парень сформировал свой восьмой круг где-то на 20%, а девушка свой седьмой, на 40%. Я сам уже даже не пытался что-либо выжать из зоны маны. Даже если бы удалось, это были бы жалкие 2%, которые ни на что бы не повлияли. И, кстати, Альсас, несмотря на то, что я его об этом не просил, тоже больше сквозь магическую завесу не проходил. Неожиданно, хотя знакомство с эльфом оказалось далеко не самым приятным, в итоге он неожиданно оказался очень интересным и приятным собеседником. На самом деле я понимал, что часть этой его любезности напускная. Он определенно был очень умен и хитер, отчасти в силу возраста и опыта, отчасти просто по характеру, и явно успел обдумать увиденное и сделать определенные выводы. То, что произошло с големом в 10-й комнате, создание мной пилюли телесной перестройки, что по идее было невозможно без 8-го круга. В конце концов труп того самого Бафомета, вставший из саркофага и превратившийся в мою послушную марионетку. Все это недвусмысленно намекало на то, что я далеко не обычный парень. Так что Альсас наверняка понял, что предать меня будет для него худшим выбором, а дружить со мной – лучшим. Со мной даже разграбление амфитеатра вечных знаний, одной из величайших сокровищниц магии в истории, уже не казалось невозможным. Так что не было ничего удивительного в том, что он был любезен и дружелюбен с нами. Но, с другой стороны, я не мог не ощутить в нем и искренности. Может быть, само его намерение подружиться со мной и ребятами было чисто прагматическим и полным меркантильности. Но в процессе эльф ничего из себя не выдавливал. Он был самим собой и умудрился заслужить доверие ребят. И это было втройне удивительно, если вспомнить о недавней войне человечества с эльфами. Да, в отличие от большинства жителей Версави Линда, Глен и Джулия были лишены многих предрассудков и не страдали от патологической ксенофобии. Потому, собственно, мы с ними смогли сойтись. Они не испытывали ненависти ко мне, как к родичу эльфов. Но я даже родился уже после войны и по-хорошему ненавидеть меня не должен был никто. А вот Альсас, которому оказалось уже хорошо за 100, 16 лет назад, очевидно, вполне мог участвовать в той войне. Он, конечно, заявил, что покинул Халлу уже больше 1/2 века назад и с тех пор не имел и не хотел иметь ничего общего со своей родиной. Но это ведь вполне могла быть ложь. Да и опять же, с учетом того, как началось наше с ним знакомство, никак нельзя было сказать, что он положительный персонаж. Да, в отличие от Дагум, я так ни разу и не ощутил от него желания убить меня. В какой-то момент он даже защитил меня от фей. Но все равно, полностью доверять ему я бы точно не стал. Да и ребята тоже не были идиотами, и не стали бы так просто вестись на широкую улыбку и задорные шутки. Плюс, опять же, разница в возрасте. И, тем не менее, за, считай, 2 дня, Альсас стал душой компании и главным весельчаком. Честно говоря, в какой-то момент я даже подумал, что эльф по-тихому использовал какую-то ментальную магию. Но благодаря духу Бафомета у меня к таким вещам был почти полный иммунитет, и никакие проверки не подтвердили такого предположения. Оставался только один вариант. Альсас просто был таким сам по себе, веселым, смешливым и совершенно не обращавшим внимания ни на возраст, ни на статус, ни на расу своих собеседников. Ну, что же, такие люди тоже существовали. Я точно не собирался совсем расслабляться и слепо доверять сдерживающему эффекту пакта маны, но и перебарщивать и постоянно пасти эльфа с подозрением к любому его действию тоже было глупо. Только зря силы растрачу. Когда уловлю какие-нибудь нехорошие сигналы, тогда и буду действовать. По поводу Дагум тоже все было более-менее гладко. Потеряв 8-й круг и вновь став старшим магом, она, похоже, впала в настоящую депрессию. В первые сутки, придя в себя после разрушения круга, Фея просто сидела у стенки, уперев лоб в колени и ни на что не реагируя. Даже чтобы она начала есть сама, без приказа, мне пришлось провести с ней разъяснительную беседу. Это мне, конечно, не слишком-то нравилось. Но, пусть не 8 кругов, а только 7, она все еще была очень сильным магом, оказавшимся у меня фактически в рабстве. Лишаться столь ценного ресурса просто потому, что она была слишком расстроена, чтобы есть, как-то слишком расточительно. К тому же разъяснительная беседа, в которой я напомнил ей о том, что безинициативные и бесполезные рабы обычно не живут долго, определенно подействовала. И, когда мы, воспользовавшись обратным порталом, открывшимся вместе с последней дверью, покинули гробницу, Дагум уже даже более-менее пришла в себя, даже предложила девочкам взять их рюкзаки. Угроза смерти определенно была способна очень на многое. На центральных равнинах занимался рассвет и моросил противный мелкий дождик. Такая себе встреча, но на этот раз за нами хотя бы не было хвоста. Это подтвердил даже Альсас, чья магия от начала и до конца была завязана на слежку, преследование и скрытность. Уж насколько мое магическое восприятие благодаря опыту Бафомета было острым, но эльф в этом оставлял меня далеко позади. Что будет, когда я сам стану высшим, другой вопрос, но пока что в этом вопросе оставалось уступить ему пальму первенства. Ненадолго мы вернулись в поселение Пятиугольника. Всем хотелось помыться и нормально поесть. Линда, хоть и была неплохим полевым поваром, до ресторанного уровня, к сожалению, не дотягивала. К тому же в последние дни она пребывала в состоянии овоща, так что за еду отвечали мы по очереди. А ни я, ни Глен, ни Джулия навыками готовки не отличались. Доверять готовить еду Эльсазу и тем более Дагум я пока не рисковал. Однако уже после обеда, снова собрав вещи, мы вновь выдвинулись в путь. На центральных равнинах мы сделали все, что хотели, если не более того, и теперь наш путь лежал дальше. Останавливаться и отдыхать я не мог. Пари с богами сроком в 2 года висела над головой дамокловым мечом. Да, могло показаться, что, перескочив с 5-го круга на 7-й меньше чем за 1,5 месяца я шел с опережением графика. Но, во-первых, чем сильнее я стану, тем сложнее мне будет найти подходящую цель для поглощения маны. Сейчас даже сильнейшие монстры равнин вроде того же Терекса уже не дали бы особого эффекта, а ведь их еще нужно было отыскать. А во-вторых, столь быстрый рост случился в рамках уровня старшего мага. Стену между 7-м и 8-м кругом, а потом между 9-м и 10-м преодолеть будет в несчетное количество раз сложнее, чем просто накопить достаточно энергии для прорыва. Пока что я и правда шел немного с опережением графика, несмотря даже на месячную кому, но расслаблять булки еще было очень и очень рано. Так что, заскочив попрощаться к Зидгарду, а потом в человеческий квартал, чтобы купить камни маны, мы покинули поселение Пятиугольника, и уже вечером следующего дня прибыли к арке портала, той самой, через которую попали на центральные равнины. Дорога, которая раньше заняла бы где-нибудь неделю из-за постоянных встреч с местными монстрами, показалась даже какой-то скучной, и совершенно неудивительно, на самом деле. Сейчас в нашем небольшом отряде был один маг 6-го круга, 3, 7 и 1, 8, а также марионетка Бафомета, которая чисто за счет физических характеристик могла сравниться с высшим магом в бою. Да и Линда, когда оправится от процесса телесной перестройки, сможет чисто кулаками выбивать дурь из многих старших магов, только навыки подтянуть. Правда, к сожалению, подобными темпами расти и дальше девушке уже не получится. Чисто теоретически для нее можно было сварганить и еще более мощную пилюлю. Вот только ингредиенты на нее были настолько редкие и дороги, что проще было купить какой-нибудь город-миллионник. Когда-нибудь в будущем, возможно, я и смогу создать для Линды нечто подобное. Но пока что ей придется довольствоваться этой силой. К счастью, далеко не маленькой. Остановившись перед порталом, мы с Эльсазом занялись подготовкой перемещения. Нужно было поместить камни маны в специальные ячейки по периметру каменного круга, а потом настроить портал на нужную локацию, город Божественного Луга, столицу королевства кентавров. Камни маны, закупленные в поселении Пятиугольника, были по-настоящему драгоценным ресурсом. Естественные камни маны, рождающиеся в природе в результате энергетических флуктуаций, и вовсе считались почти бесценными. Но и наши, искусственно созданные, тоже стоили немногим дешевле драгоценных камней того же веса. И стоили бы куда дороже, если бы их было возможно использовать где-то помимо масштабных магических установок вроде порталов или зон маны. К сожалению, плотность энергии в камнях маны была настолько высока, что сердце человека, попытавшегося использовать ее напрямую, взорвалось бы уже через секунду. А потому не поглощать ману из камней, не использовать ее для создания заклинаний было невозможно. А камни с меньшей плотностью энергии оказывались слишком нестабильны, чтобы было возможно наладить их стабильное производство. Так что, хотя они и были очень ценны и редки, их все еще можно было купить относительно свободно, лишь бы были деньги. Подготовив все и настроив портал, я отошел к остальным, предоставив остальную работу Альсазу. И дело было не в том, что я резко стал доверять эльфу. Просто активировать портал мог лишь высший маг. Сколько бы у меня ни было энергии и как бы умело я ей не управлял, фундаментальное различие между седьмым и восьмым кругом за счет одних только навыков преодолеть было нереально. Оставалось только положиться на Альсаза. К счастью, изменить координаты или как-то нагадить с перемещением без моего ведома он бы точно не смог. И, пока мы стояли и ждали, когда портал заработает, я подошел к Джули, стоявшей в сторонке с задумчивым видом. Что в мыслях? Чуть дернувшись от неожиданности, она повернулась ко мне, и на ее лице расцвела широкая улыбка. Да вот, думаю о том, что прошло меньше 2 месяцев, а я никак не могу избавиться от ощущения, что уже минуло 2 года. Понимаю, кивнул я. Самому иногда не верится, что меньше 3 месяцев назад я был простым уборщиком. Да, протянула она, как-то странно на меня глянув. Что, думаешь, как тебя угораздило связаться с уборщиком? Хмыкнул я. Думаю, как высоко ты еще сможешь забраться и насколько мне повезло, что я с тобой связалась, улыбнулась Джулия, обнимая меня и кладя голову на плечо. Положив одну руку ей на талию, второй мягко провел по волосам девушки. Да, я не уставал поражаться, насколько быстро иногда менялось положение дел, и ситуация с Джулией не была исключением. Конечно, не скажу, что я влюбился или что-то подобное, но она определенно стала для меня куда больше, чем, как это говорится, подругой с привилегиями. И хотя загадывать наперед с тем темпом существования, который мне приходилось поддерживать, было как минимум глупо, но я совершенно точно не собирался отказываться от той, кого выбрал. А значит, у меня появлялась еще одна причина, чтобы становиться сильнее и залезать выше. «Хех, готово!» — крикнул Альсас. Через секунду портал замерцал, а через 5 рябь энергии прекратилась, и сквозь арку стал виден выход. Каменная платформа под открытым небом, а от нее – недлинный мост к небольшим воротам в городской стене. И, возможно, такова была моя судьба – постоянно встревать в неприятности. Но буквально через мгновение после того, как мои глаза зафиксировали эту мирную идиллическую картинку, прямо сверху на мост, превращая его в груду камня, рухнуло что-то огромное и чешуйчатое. 2 чего-то огромного и чешуйчатого. Потерев переносицу, я обернулся на шокированных ребят, а потом, глубоко вздохнув, шагнул в портал. Пара сражающихся под носом драконов. Обычный вторник, глава 19. Спокоен я был, разумеется, не потому, что преисполнился в своем познании настолько, что перестал реагировать на что угодно в этом мире, в том числе и на пару крылатых ящериц. Дело было в том, что в поселении Пятиугольника я уже несколько раз слышал новости об этой парочке. И хотя встретить их вот так вот сразу после создания портала было довольно странно, прямо каким-то чудом это точно назвать было нельзя. К тому же это все-таки были не драконы, мифические монстры пострашнее и муги, с которыми даже маги 10-го круга едва могли иметь дело. Мы с ребятами стали свидетелями буйства 2 виверн, дальних потомков этих самых драконов, бывших где-то в 10 раз меньше своих прародителей и в 100 раз слабее. Тем не менее, виверны были одними из немногих существ в Хейхе, способных по силе сравниться с монстрами центральных равнин. Разница между ними и каким-нибудь Терексом была в том, что в вивернах не было ни капли маны, они были куда тупее чудих центральных равнин и даже намеком на магию не владели. Огромные размеры и силу им давала драконья родословная, благодаря которой 20-метровые твари могли летать и вообще жить. При этом самым забавным было то, что парочка, сломавшая мост между платформой портала и городской стеной, была, во-первых, братьями, а во-вторых, питомцами местной принцессы. К сожалению, для города Божественного Луга, и для нас в том числе, уровнем матери драконов там и не пахло. Принцессе Виверн подарили на десятилетие еще яйцами. За следующие 16 лет крылатые ящерицы вымахали до размеров особняка, а несколько месяцев назад, как утверждали слухи, у парочки начался переходный возраст. Виверны, раньше, благодаря особой магии связи душ, бывшие довольно послушными, вышли из-под контроля принцессы и начали устраивать в городе Бесконечного Луга локальные сносы имущества. К счастью, из-за того, что об очередном буйстве парочки всегда становилось известно заранее и за ними следом отправлялись маги кентавров, жертв до сих пор удавалось избегать. Я прибыл в город Божественного Луга, потому что мне кое-что нужно было в руинах старой столицы кентавров, куда меня так просто вряд ли бы пустили. Изначально по плану я собирался просто пробраться туда тихой сапой, огибая охрану, но теперь, увидев Виверн, решил, что это отличный вариант заручиться поддержкой Королевского дворца Божественного Луга и сделать то, что хотел, в открытую, если вообще не с сопровождением королевского эскорта. Выйдя из арки портала, я оказался на каменной платформе диаметром 7 метров, являвшейся верхушкой где-то 15-метровой колонны. Созданная вместе с порталом, колонна была защищена сильнейшей магией и точно не сломалась бы от буйства каких-то там виверн. Однако мостик, ведший от платформы портала к городской стене, был уже вполне обычным и осыпался вниз, в море трав, россыпью щебня. А парочка виверн, ставшая причиной этого хаоса, продолжила кататься по траве, сражаясь друг с другом. На самом деле это было не прямо по-настоящему, убивать друг друга они не собирались. Но, двое пацанов, они, следуя проснувшимся инстинктам, старательно выясняли, кто из них главнее. С учетом размеров, силой того, что это все-таки были дикие звери, эти шуточные бои вполне могли закончиться вполне реальными и очень серьезными травмами. И чем дольше эти двое не могли решить, кто из них будет главным, тем жестче будут становиться их бои. В конце концов реально до братоубийства может дойти, в памяти Бафомета были свидетельства подобному. Однако сейчас, когда я вышел из портала, виверны резко переключились на неожиданно появившееся мясо. Обычно их вроде как кормили буйволами, антилопами и прочим рогатым скотом, и старательно отучали нападать на разумных существ. Но сейчас в них буйствовал гормональный шквал, и парочка напрочь позабыла обо всех правилах приличия. На меня, вставшего у самого края платформы, рванулась парочка 20-метровых ящериц, отталкивавших друг друга в желании поскорее добраться до добычи и вонзить в нее длиннющие зубы. А буквально через секунду из воздуха высоко в небе вынырнули двое кентавров, судя по ауре, высшие маги, и бросились вдогонку за вивернами. Скорее всего, они были кем-то вроде нянек для виверн, обязанных следить, чтобы монстры никого не убили и сами случайно не убились в процессе. С одной стороны, было очень мило с их стороны попытаться меня спасти. Вот только они не могли не почувствовать момент активации портала и, тем не менее, отреагировали только сейчас. И к тому же скорость, с которой они двигались, никак не соответствовала магам кентавров, всемирно известных за свое невероятное мастерство в магии ветра. Так что, хотя внешне это и выглядело как попытка спасения, по факту кентавры просто играли для потенциальной публики. Сами они уже приготовились к тому, что меня сожрут. Причину я примерно мог понять. Виверны, жрущие скот стадами и пугавшие своим видом простых жителей, и так успели изрядно надоесть местным. А после того, как у них начались пубертат и выяснение отношений, нанесенный ими урон наверняка уже успел составить изрядную долю годовых расходов королевства. Пользы же от них не было ровным счетом никакой. При этом, как собственность принцессы, парочка крылатых ящериц была неприкосновенна. Примерно как лебеди в земной Англии, которых нельзя было даже тронуть, не получив серьезный штраф. Вот только лебеди максимум создавали пробки на дорогах, а 20-метровые твари 100% уже сломали не одну сотню домов. И если спасать своих граждан, следившие за вивернами маги, были морально обязаны, то вот с иностранцами все было не так однозначно. Да, смерть какого-нибудь человека от зубов крылатой ящерицы могла стать причиной международного скандала. Но этот скандал наверняка удалось бы без особых проблем замять, и это определенно стоило того, если удалось бы наложить на виверн хоть какие-то ограничения. В итоге меня собирались банально принести в жертву национальному спокойствию. Пара голов размером с легковушку показалась над платформой портала. Я увидел извивающиеся в пастях виверн языки и ощутил смрад их гнилостного дыхания. Еще секунда, и меня бы перекусили напополам, разделив небольшую тушку между парой братьев. но как будто я собирался позволить так просто себя сожрать. Разведя руки в стороны, я с силой хлопнул в ладоши, вложив в движение телекинетический импульс. Хлопок не только получился оглушительно громким, от него во все стороны разошлась мощная ударная волна, и пара виверн, уже наверняка представляющая, как будет меня жевать, недовольно взревела от боли, отшатнувшись от платформы портала, будто в них вдохнули пламенем. Об этой слабости крылатых ящеров Бафомет узнал совершенно случайно из разговора с одним магом, занимавшимся разведением разных редких чудовищ. Невероятно чувствительный вестибулярный аппарат позволял вивернам идеально контролировать свой полет, но это преимущество становилось большим недостатком, если удавалось сымитировать для крылатых ящеров эффект морской качки. Волна от моего хлопка была не единичной, а состоящая из множества мелких ударов, и от нее виверн буквально замутила, будто человека с морской болезнью на корабле в шторм. Маги кентавров остановились в воздухе, с неверием наблюдая эту картину. Я ведь использовал очень простую магию, по силе даже до пятого круга не дотягивавшую. И, тем не менее, ящеры, со своими драконьей кровью и невероятной силой способные создать проблемы даже для высших, отшатнулись от меня, будто я их приложил чем-то по-настоящему убойным. И ведь это была лишь половина представления. Для того, чтобы мне открыли доступ в руины старой столицы, просто испугать виверн было далеко недостаточно. Нахмурившись, как воспитатель в детском саду, недовольный поведением малышни, я протянул руки к вивернам. «А ну, место!» — рявкнул я будто паре собачек. И о чудо! Виверны замерли, с благоговейным трепетом глядя на меня, ну или точнее, на мой левый рукав. Впрочем, паре приземлившихся на каменную платформу рядом со мной кентавров об этом знать не стоило. «Доброго дня тебе, человек!» — произнес один из них, более пожилой, с седой головой и серебристой шерстью, вежливо кланяясь. «Доброго дня сынам бескрайнего луга!» — улыбнулся я, кивнув. Второй кентавр, более молодой, крупный, гнедой масти, нахмурился. Не кентавру кивком отвечать на поклон кентавра во времена Бафомета было крайне невежливо. И, похоже, за 2000 лет в этом плане мало что изменилось. Однако предъявлять мне что-либо им сейчас было совсем не с руки. Мое имя – Карган, пожилой кентавр, в отличие от коллеги, никак не показал, что мой жест его задел. Моего товарища мага зовут Грандол. Могу я узнать имя юного человека? Алистер. Рад знакомству. Из портала тем временем вышли остальные, наблюдавшие всю картину от начала и до конца, и, обернувшись, я показал на них кентаврам. А это, мои спутники. Доброго дня вам, люди, эльф и фея, снова поклонился Карган. Доброго дня сынам бескрайнего луга. Здравствуйте, поздоровалась Линда, единственная, кто не был осведомлен о правилах кентавриева этикета. Марионетка Бафомета, повинуясь моему приказу, чуть склонила корпус. «Позволь узнать, юный Алистер, каким образом ты сумел подчинить своей воле этих двоих?» Карган кивнул на парочку виверн, так и остававшихся неподвижными, будто каменные изваяния. «Прошу прощения, но не могу рассказать, развел я руками, секрет фирмы. Мы представляем королевскую семью Божественного Луга», с вызовом и нетерпением в голосе произнес Грандол, более молодой гнедой кентавр. «Очень рад за вас», кивнул я. «Это почетная и важна должность». К его счастью, Грандолу после такого ответа хватило мозгов не продолжать разгонять эту тему, хотя по нему и было очевидно, что кентавр сильно оскорбился моим пренебрежительным отношением к королевской семье. «Юный Алистер», с недовольством глянув на напарника, произнес Карган, «я предлагаю тебе и твоим спутникам стать нашими гостями и гостями королевской семьи Божественного Луга. Согласитесь ли вы на это предложение? После того, как вы чуть не скормили меня виверном, даже не знаю». На лицах кентавров промелькнула секундная паника. Очень вряд ли их промедление было приказом дворца. И если король или принцесса узнают, что они сделали, парочке точно не поздоровится. Однако, опять же, стоило отдать им должное, в себя они оба пришли очень быстро. Если бы я не искал этот испуг намеренно, рассчитывая подтвердить или опровергнуть свое предположение, вряд ли даже обратил бы на него внимание. «Юный Алистер, поверь, это было лишь небольшое недоразумение, и мы можем тебе гарантировать, став нашими гостями, вы будете в полной безопасности». «Ну, тогда мы не против», кивнул я, «если, конечно, это действительно было недоразумение». «Разумеется, хорошо, если так», глянув на виверн, я снова взмахнул руками. «Все, можно отмереть, кыш, пернатые». Парочка гигантских монстров, способных унести в когтях даже слона, в ту же секунду с обиженным ревом оттолкнулись от колонны и взмыли в небо, направившись куда-то в сторону города. Должно быть, там у них было гнездо. «Прошу за нами, друзья», — широким жестом пригласил Карган, создавая из магии ветра ажурный полупрозрачный мост вместо разрушенного каменного. О том, что именно происходит, остальные имели довольно слабое представление. О своих планах я не говорил, да и в ситуации с вивернами во многом импровизировал. Однако все они были далеко не глупыми людьми, эльфами и феей, и сумели понять, что сейчас стоило сделать морду кирпичом и просто пользоваться оказанным гостеприимством. А я тем временем, убедившись, что парочка кентавров на меня не смотрит, а вместо этого, чуть обогнав нас, о чем-то шепотом спорит, запустил пальцы в левый рукав и погладил Ура по головке. Этот чудесный перформанс стал возможен только благодаря ему.